Отношение человека к богатству указывает, как правило, на отношение этого человека к Богу. Например, фарисеи, как и большинство народа в Израиле, считали, что материальное богатство является знаком Божьего расположения к человеку. Иисус знал об этом и поэтому решил показать, как смотрит на материальное богатство Бог. Сокровища на небе. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 24 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Фарисеи пользовались религией, чтобы делать деньги, и были людьми завистливыми. Иисус не говорит, что богатство – вещь плохая, и что человеку лучше оставаться бедным. Важно, как вы получили богатство и как вы им распоряжаетесь. К сожалению, очень часто богатство обладает его хозяином, а не наоборот. И такому человеку постоянно и неудержимо хочется все больше и больше. Но это не приносит ему счастья и очень часто приводит к трагедии. Иисус предостерегает против греха порабощения богатством, когда человек живет на земле ради материальных вещей. Что имеет в виду Иисус, когда учит нас откладывать сокровища на небе? Он имеет в виду, что все, чем мы обладаем на земле, должно служить прославлению Бога. Это значит измерять жизнь истинными сокровищами, а не ценностями мирскими, приходящими. Один поэт как-то сказал, что жизнь следует измерять потерями, а не выигрышами и победами. Потерять себя, чтобы приобрести Христа. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам, сказал Господь Иисус Христос. Чтобы разъяснить то, что он сказал прежде по поводу отношения человека к богатству, Иисус добавляет: «Если око твое будет худо, то все тело твое будет темно». В Писании глаз часто символизирует разум и взгляды человека. Иисус говорит, что если у нас неправильный взгляд на вопрос о богатстве, мы не можем понять по-настоящему ничего. Но если глаз здоров, все тело наполнено светом, и наши взгляды, отношения, понимание будут истинными и правильными. Иисус заканчивает разговор на эту тему замечанием, которое как нельзя лучше указывает на суть всего этого вопроса. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона означает материальное богатство, на которое человек надеется и делает его таким образом своим божеством. Человечество сегодня разделилось. Одни люди поклоняются единому, истинному и живому Богу, сотворившему небо и землю, Богу, который послал своего Сына умереть на кресте за наши грехи. Другие поклоняются Богу своего собственного изобретения. Иисус предостерегает нас здесь, чтобы мы не вверяли нашу бессмертную душу чему-то такому, что никогда не сможет привести ее к единственному истинному Богу Вселенной. Средства от забот, 6 глава, с 25 по 34 стих. Вслед за учением об отношении к богатству, Иисус начинает учить о человеческих заботах и волнениях. Люди постоянно заботятся о накоплении богатства, потому что они беспокоятся о будущем. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Он затем приводит в качестве иллюстрации птиц небесных и полевые цветы и заявляет: «Отец ваш небесный питает их, и они обладают красотой, которая превосходит любую красоту, сотворенную руками человека». Иисус не хочет этим сказать, что человеку следует сложить руки и перестать заботиться о своей жизни. Он просто запрещает нам волноваться и беспокоиться, ибо такие волнения и страхи лишают многих радостной жизни сегодня. Апостол Павел писал в своем послании к филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Иисус заканчивает свое учение противопоставлением. «Всего этого ищут язычники, имея в виду народы за пределами Израиля, не знающие ни Бога Израиля, ни его заповедей. Народы, которые по причине этого незнания полагаются только на материальное богатство. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Поэтому верьте в Него и не беспокойтесь ни о своих нуждах, ни о самой вашей жизни». Кто-то сказал, что люди часто переживают беспокойство из-за сожалений о прошлом и из-за страхов о будущем. Планировать будущее и подготавливать для него материальную базу – дело правильное и уместное. 2 Коринфянам 12:14, 1 Тимофею 5:8. Но беспокоиться о будущем – грех. Иисус указывает на три вещи, помогающие одержать победу над волнениями и страхами. Это верить, что Бог заботится о наших нуждах, знать, что Он любит своих детей, и сделать Божью волю центром своей жизни, чтобы Он мог в нас прославиться. В главе 5 Евангелия от Матфея главной темой была праведность. В главе 6 – истинное поклонение. И в главе 7 – истинный суд или суждение о других. Иисус обрушивается на общепринятую практику судить других и притом не судить себя. «Каким судом судите, таким будете судимы», – говорит Он. Потому что, когда мы судим других, мы часто судим несправедливо. Никто из нас не бывает достаточно чист, чтобы судить других. Это напоминает нам об эпизоде, описанном в Евангелии, когда женщина была поймана во время акта прелюбодеяния. Религиозные лидеры народа хотели побить ее камнями. Иисус сказал: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И ее обвинители медленно один за другим удалились. «Вы будете судимы точно так же, как вы судили других», — говорит Иисус, «ибо день суда непременно настанет». Концентрируйте внимание на своих недостатках и предоставьте Богу судить других. Фарисеи осуждали Иисуса за то, что Он говорил и делал не то, что они от Него ожидали. Он называет их в этом отрывке лицемерами. Они замечали грехи и недостатки в других людях и даже презирали их, но не видели своих грехов и недостатков. Иисус заканчивает свое учение об осуждении словами: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. Будьте осторожны в своих суждениях о других, но в то же самое время не позволяйте, чтобы грешники управляли святыней, потому что такое положение вещей может принести много вреда», — говорит Иисус. «Поэтому давайте будем стараться не судить других, но судить самих себя. Если бы мы судили самих себя, — сказал апостол Павел, — то не были бы судимы». 1 Коринфянам 11:31-32.